Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в театр у микрофона. Предлагаем вашему вниманию спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Автор пьесы – Азербайджан Мамбетов. Действующие лица и исполнители. Едигей – Михаил Ульянов, Укубала, его жена, Алла Парфаньяк, Казангап, Александр Граве, дети Казангапа, Сабиджан, Михаил Симаков, Айзада, Нина Нехлопаченко, зять Казангапа, Анатолий Меньшиков, Абуталиб, Евгений Карельских, Зарипа, его жена, Екатерина Райкина, Тыксыкбаев, следователь Евгений Князев, ревизор Гарри Дунц, Эдильбай Владимир Коваль, Шеймерден Олег Форостенко, Абилов Евгений Шершнев, часовой Михаил Васьков, проводник Сергей Маковецкий, старик Алексей Катрелев, старуха Надежда Генералова. Со-руководители космического полета программы «Паритет» Евгений Федоров, Андрей Ярославцев. Персонажи легенды: Найман Ана, Антонина Гунченко, Манкурт, Андрей Зарецкий. Текст от автора читает Виктор Зазулин. Постановка Азербайджана Мамбетова, режиссер Александр Граве. Общеизвестно, трудолюбие – одно из непременных мерил достоинства человека. В этом смысле Едигей Жангельдин поистине настоящий труженик. Один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он сын своего времени. Именно поэтому хотелось увидеть мир через его судьбу – фронтовика, железнодорожного рабочего. События же, связанные с описанием контактов с внеземной цивилизацией, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Фантастика – это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Вот я и хочу, чтобы саразекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли. Чингиз Айтматов. Дело шло к осени. Полночь. Железнодорожный разъезд Баранлы-Буранный. А по сторонам от железной дороги лежат великие пустынные пространства Сарызеки. Серединные земли желтых степей. А поезда в этих краях идут с востока на запад и с запада на восток. Едигей Жангельдин с фонарем в руках присел неподалеку от будки стрелочника. Едигей! Едигей! Я здесь! Я здесь! Едигей! Иди на огонь! Иди сюда! Что Что случилось? Что случилось? Карангап умер. Садись, отдышись. Когда? Да вот только что. Заглянула, как он там. Думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте лежит. И только борода как-то торчком кверху задралась. Подхожу. Казангап, говорю. Казяке, может, вам чаю горячего? А он уже... Вот оно. Как получилось-то под конец. Какой человек был. А умер. Глаза, оказалось, некому закрыть. Кто мог подумать? Так и помер человек, как... Что будем делать-то теперь? Да что делать? Что делать? Что делать в таких случаях? Хоронить будем? Ты вот что, жена, возвращайся-ка на разъезд побыстрее. Разбуди начальника разъезда. Да не смотри ты, не смотри. Неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. И вот еще что. Буди всех подряд. Стучи в окошки, всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Хорошо. И хорошо. Вот еще что. Вот еще что. Забеги вначале к дежурному диспетчеру. Сегодня, кажется, Шеймерден диспетчером. Передай ему, что так вот так, мол, так. Скажи, пусть подумает, как сменить меня. Скажу, скажу. Ну, чего ждешь-то? Ну, иди. А дети-то его. Вот те на. Им же первым надо весть подать. А то как же? Отец умер. Ну, какие не есть, но дети есть, дети. Да знаю, ну что я, совсем, что ли, не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них. Хотя, будь моя воля, я бы их близко сюда не допустил. Идигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров потом будет, век не оберешься. А как сын-то его, Сабиджан, не поспеет из города? Поспеет, если захочет. Позавчера я сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Он себя умным считает, должен понять, что к чему. Ну, если так, то еще ладно. Хорошо бы с женой приехать. Все-таки свекора хоронить, а никого да не уж быть. Сами пусть решают у Кубала, пусть сами решают. Да так-то оно, так, конечно. Ну, ты иди, не задерживайся, иди. Ладно. А дочь-то его? Ой, зада горемычная. С мужем своим забулдыгой беспробудным, да с детьми. Ей ведь тоже надо успеть на похороны. Ну и что, и будешь теперь обо всех беспокоиться? Дай зады тут рукой подать. Ты пойми одно, жена. Приедут они, никуда не денутся. Но будут стоять, как гости сторонние. А хоронить будем мы. Так ж получается. Ладно. Да. Иди и делай, как я сказал. Иди. Так, так-то оно... Так, конечно. Возьми фонарь. Так-то оно... Так, конечно. Вот и нет Казангапа. Нет тебе. Сколько поездов прошло тут на его веку. Волос на голове не хватит. А умер человек. Некому, казалось, глаза закрыть. И не потому, что Казангап был дурнее других. Нет, на десяток многих не променял бы я Казангар. На Баранлы-Буранном, так называется наш разъезд, только двое и укоренились на всю жизнь. Казангаб и я, Едигей Жангельдин. Ну, называют меня еще Буран Едигей. О себе трудно судить, жил, не сдавался. А Казангаб отработал здесь 44 года. Всю жизнь. И все, что было, перебыло за эти годы жизни на разъезде, все невзгоды, все радости вспомнились мне сейчас. Люди, я расскажу вам о Казангапе. Он заслужил это. Он был хороший человек. Поезда через наш разъезд идут с востока на запад и с запада на восток. По сторонам от железной дороги лежат великие пустынные саразейки, серединные земли желтых степей. Чтобы жить на саразекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются: «Господи, Господи, как тут люди могут жить? Как? Кругом только степь да верблюды». А вот так и живут, у кого насколько терпения хватает. Жить тут трудно, люди, трудно. Степь огромная, степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть. А человек ведь невелик, правда? И ему не все равно, что и как на свете. И терзается человек, и томится. И кажется, где-то в другом месте ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы. Я оказался на этом разъезде благодаря Казангапу. В конце 44-го, после контузии, попал я в госпиталь. Крепко тряхнуло меня взрывной волной. Ну, убить не убило, но и жить так никакого резона. Ноги не таскал, и голова кругом шла. Выписали из госпиталя, и после месяца скитаний дотащился я до своей станции Аральск. Морем пахнуло в лицо, со степи тянуло полынью, запахом пробуждающейся весны. Ну, здравствуй, Арал. Ты откуда, а? Пес, откуда? Откуда бежишь-то? Хе-хе. Как тебя звать? Арестан? Жалбарс? Балибасар? А? А, понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к ногам рыбку. Приходится бегать. Потому и тощ такой. А я вот, дружок, домой возвращаюсь из-под Кенигсберга. Правда, не дошел немного до этого города. Так шарахнул напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю, угадаю, как быть. Ноги не ходят, и голова кругом, брат, идет. Ну что ты так смотришь? Что? Ничего-то у меня для тебя нет. Ордена да медалей. Вообще, друг, голодуха кругом. Ой, какая голодуха. А то бы жалко, что ли. Стой, стой, стой. Стой, постой, постой, постой. Ну-ка, на тебе леденец. А? Это я сынишке везу. Сынишка у меня уж, наверное, ходит, да. Ой, ну теперь прощай, прощай. Я тоже спешу домой. Прощай. Thank you. так ждала этого дня. Извелась в ожидании. А где сын? А? Где сын-то? Атике, здравствуй, милый. Где сын? А? Успокойся, милый. Сын где? Молодые еще, народите детей. Ветка обломилась, не беда. Главное, чтоб ствол чинара остался цел. Не сообщали, не хотели расстраивать. На войне и без того хватает горького хлебова. Успокойся. Не убивайся так, дядя. Успокойся, милый. Где сын у кабала? Прости меня! Прости! Старухи сразу сказали, у ребенка краснуха. Штука эта коварная. Надо дитё потеплее завернуть в одеяло, стёганное из верблюжьей шерсти. Да держать в полной темноте. Да поить всё время водицей остуженной, а там как Бог даст. Если выдержит жар, выживет ребёнок. А я не послушалась. Повезла больного мальчонку. На трясучей телеге к доктору Шваральск. Когда добрались, было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала меня. Надо было, говорит, тебе старушек послушать. С того и началось. Опостылил мне родной аул, и решили мы с Укабалой на железную дорогу податься. Думали, подыщется подходящая работа для меня сторожем или на переезде шлагбаум открывать. Должны же были пойти навстречу инвалиду-фронтовику. Одного мы только не учли, что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. Сколько безногих, безруких слонялось тогда по железным дорогам. Что ждало впереди каждого из них? Чем было возместить невозместимое ничем? Смотри за моей верблюдицей, чтоб детвора не оздоровала. Привычка у них дурная, дразнят скотину, бьют, а я сейчас отойду ненадолго. Да ладно, иди, иди. Ну ладно, я пошла. Ой, Господи, подожди, да я помогу. Да не надо, я знаю, подожди, я подниму тачку сейчас. Проклятая, да если бы не она, разве мог бы я допустить, чтобы ты таскала не по бабьим силам этот страшный груз? Один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть твоих страданий. Какие страдания? Едигей, какие страдания? Да я Бога не перестаю благодарить за то, что ты жив, за то, что ты рядом. За то, что ты вернулся контуженный, но не изувеченный. Да за это я готова отработать всему свету самым тяжким трудом, родной мой любимый. Ну, прошу тебя, ну вставай, ну вставай. Браток, ой, помоги, вставай, милый, держи вставай. Вот, ну, ох, вижу, не по силам тебе работа. Да контузия проклятая. Снаружи бы вроде все в порядке, руки, ноги на месте, голова на плечах. А только голова-то точно не своя, и ноги не ходят. Да, сейчас бы тебе пожить где полегче, на вольном воздухе. Цельного молока попить бы волю. А. Да, ну, молока. Закуривай. Да не курю, врачи не разрешают. А вот у нас на разъезде по край нужны путевые рабочие. Но, конечно, у нас не рай. Кругом саразейки, безводи да безлюдья. Но все-таки, по-моему, лучше на нашем отшибе жить, чем так вот с места на место мытариться. Крыша над головой будет, постоянная работа будет. Научим, покажем, что и как. Ну и хозяйством обзавестись можно. Это уж как руки приложите. Да. Ну, вдвоем-то вы вполне на жизнь заработаете. А там, глядишь, и здоровье вернется. Время покажет. Ну, а надоест, подадитесь куда получше. А? Ничего, Едигей. А? Ну, главное, чтоб здоровье твое поправилось. А? А там поживем, увидим. Да ладно, ну, хватит уговаривать. Ну, поедем, посмотрим. А зовут меня Казангав. Родом я с Аральского моря. Земляки, знаешь. Как называется твой разъезд? Баранлы буранный. Баранлы по-казахски, буранный по-русски. А прожили мы здесь долгие годы. Всю нашу жизнь. И счастливое, и отрадное бывало время. Невзгоды послевоенных лет остались позади. Дети еще не вышли из детскости, все мы были живы-здоровы, старость еще крылась за горами, и поправил я здесь свое здоровье людям. Да, правда, помог Шубат, верблюжье молоко, а Казангап мне все это устроил. Идики, вот мы тут с женой посоветовали, что к чему. Берите на подой нашу верблюдицу. С сосунком, сосунок ваш, мы так порешили. О, спасибо, спасибо, Казангапага. Спасибо. А вздумаешь уезжать? Продашь, деньги будут. Ну, спасибо, Казангап, спасибо. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. К зиме подрос маленький черноголовый сосунок-верблюжонок. Назвали мы его Коронаром. Ну, кто бы мог, люди, подумать, что это будущий буранный Коронар. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Мы с тобой вроде молочные братья, Коронар. Только ты вымя сосал, а я Шубат пил. Ах ты, красавец! Ах ты, мой хору! Ну, не сердись, не сердись, не сердись. А что, козяки, признайся, не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне такого красавца? А? Ну, все мы, конечно, люди, но так и есть один закон еще дедами сказанный. Хозяин скотина от Бога, это дело от Бога. Да. Именно твоим должен быть Коронар, именно ты его хозяин, и пусть тебе 100 лет служит. О, спасибо, спасибо, Коронар, спасибо, спасибо, спасибо, козяке, спасибо. Ну, разбогатели мы с тобой, Казангап. Пору хоть раскулачивать нас. Ладно. Что ты говори, да не заговаривайся. Ты что? Ты что? Казангап, ты что, шуток не понимаешь, что ли? Что с тобой? А это не шутит. Да брось ты, Казангап. Ну, что с тобой? Ну, что? Что? Добро отберут. Не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной. Вот этого ничем не загладишь. Потом ты мне, Казангап, рассказал, что отца его выслали по ликвидации кулачества как класса, и он вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, и что попал он под перегиб, и что ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами. Дали отбой, дали, да было уж поздно. А семья Казангапа, сестры, братья, разбрелись по свету, куда глаза глядят. Пришлось и мне податься в дальние края, 6 лет проработал в голодной степи под Самаркандом. Потом женился. Решил вернуться на Арал, на родину. А по дороге встретил земляков. И они сказали, что в наших краях по-прежнему заправляют все те же перегибщики. Им пока все сошло с рук. И я раздумал возвращаться в родной аул. И прожил Казангап на Баранлы-Буранном 44 года. Всю жизнь. Эх, бывало нам с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хошь не хошь, приходилось ни с чем не считаться, делать на разъезде всю работу. Теперь уж вслух вспоминать об этом неловко. Молодые смеются. Старые, говорят, дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Ради чего? Ну, хотя бы ради того, чтобы тоненькая ниточка железной дороги, перерезавшая Саразейки, билась, как жилка на виске. Билась жилка, шли поезда с востока на запад и с запада на восток. А таких, как Казангап, я боюсь, люди, теперь не сыщешь. Идике! Идике! Казангап! Добрый заходи, вечер, заходи, Кубава. Добрый вечер. Ну, что случилось, Казангап? Ты видал, какой я патефон-то купил, а? Ой, какая музыка! Да, патефон! Как он подходит к нашим степям! А что случилось? Замело все! Пути расчищать надо, поезда встанут! Пошли, скоро вернемся! Мы скоро, Уколова, скоро, скоро! И двое суток, не покладая рук, бились мы, расчищали пути от снега. И холодно было, но не то слово. Лицо и руки повспухали. Трое рабочих на вторые сутки ушли, обматерили саразекскую жизнь, на чем свет стоит, и ушли. Мы, говорят, не арестанты. В тюрьмах и то дают отдохнуть. А мы с Казангапом остались повозить снег верблюжьей волокуши. Потому что верблюды упали в снег, выбились из сил. Так мы бились до полуночи. Хватит, Казангап! Полезли в паровоз, погреемся немножко. А там видно будет, как погода. А погода какая была, такая и останется. Наше дело расчищать путь. Не имеем права стоять. Да что мы, не люди, что ли? Люди, это зверушки сейчас по норам прет. Ох ты, гад, тебе хоть подохнет, ты сам подохнешь. Ну, поразбивали мы друг другу губы и на том успокоились. Вот какой был Казангап. Теперешние путейцы ни за что не верят. В голову не могут себе взять, как это могло быть с саразекские заносы и лопатами. Это когда метут здешние вьюги, заваливая все. Недаром называется наш разъезд буранный. А иные молодые прямо в открытую смеются. А зачем это надо было, такие муки-то брать на себя? С какой стати? Нам бы такое, да ни за что. Да пошли бы к такой-то бабушке, поднялись бы и на другое место. А если оврал, гони сверхурочные. На дурника выезжали на вас, старики. Дураками вы и помрете. Дураломы, говорит, вы хреновые. А мы с Казангапом боролись за носами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. Сколько мы снега этого перекидали вручную. Ой, сколько этого снегу. Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли. И теперь только и остается, что вспоминать. Буранный Едигей! Едигей! Ага! Ты меня слышишь? Слышу! Как ты меня слышишь? Как с того свету. Это почему как с того свету? Да ладно, это я так пошутил. Пошутил. Стало быть, старик Казангаб того самого. Чего? Ну, этого. Ну, чего того этого? Ну, как это говорится? Ну, как говорится? Ну, окончил свой славный путь. Ну, вот безмозглый. Ну, о смерти даже не может сказать по-людски. Да-да! Едиге, только ты мне голову-то не морочь, а? Ну, чего ты решил того самого сидеть с ним целую ночь? Покойник от этого того самого не подымется. Я так думаю. Думаешь, думаешь. Я думаю, у тебя понятия никакого нет. Что значит голову не морочь? Ты здесь второй год, а мы с ним 30 лет проработали вместе. И не положено ни у кого оставлять покойного одного в пустом доме. А откуда он будет знать, что он один? Да он-то не знает, да я знаю. Ну чего ты хочешь, а? Ну нет у меня людей, нету. И чего ты делать-то будешь? Ночь ведь кругом. Ну как что буду? Молиться буду, покойного обрежать буду, молитвы Богу возносить буду. Молитвы Богу возносить? Едике, 60 лет советской власти. Да ну ладно, при чем тут советская власть? По умершим молится испокон века. Человек ведь умер, не скотина. Ну молись, того самого, молись, только не шуми. Пошлю за Едельбаем. Если согласится, придет, сменит тебя. А сейчас давай, готовь вторую запасную. Ага. 117-й подходит. Ага, ага. Ну, Шеймерден, Шеймер, слышишь меня? Ну, слышь. Скажи машинистам, чтоб передали Айзаде, что отец ее умер. Так, чтобы она знала, а? Да. Ага. Да, передам. И ага. Скажу, чтобы Айзаду на обратном пути захватили с собой. Ага, ага, ага. Ну, давай, ага. Готовь вторую запасную. Ага. 117-й подходит. Ага. Ага. Вызываем авианосец Конвенция. Вызываем авианосец Конвенция. Доложите, что предпринято в связи с чрезвычайной обстановкой на космическом корабле «Паритет». Доложите, что предпринято в связи с чрезвычайной обстановкой на космическом корабле «Паритет». Докладывает авианосец Конвенция. Докладывает авианосец Конвенция. Так как свыше 12 часов космический корабль «Паритет» не реагирует на наши сигналы, с Невадского и Саразекского космодромов запущены два космических корабля с космонавтами-контролерами на борту для выяснения этого обстоятельства. Говорит «Паритет». Говорит «Паритет». Говорят космонавты-контролеры 1-2. И 2-1. Конвенция слушает. Конвенция слушает. На станции никого нет. Мы никого не обнаружили. Есть ли следы разбитых предметов, нарушений, поломок на станции? Нет. Все выглядит как положено, все в порядке. Все на своем месте. Не попадались ли вам на глаза следы крови? Абсолютно нет. А где, в каком состоянии находятся личные вещи космонавтов? Кажется, все на своем месте. Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель... Всякие другие вещи, все на месте. Хорошо. Нет ли каких-нибудь записей где-нибудь на стене или бумаге? Ничего такого не попадалось. Постойте, вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Читайте, что там написано. Найдены два текста на английском и русском языках. В чем дело, читайте, что вы медлите? Послание землянам, объяснительная записка. Стоп, не читайте. Сеанс связи прерываю. Ждите. Скоро снова вызовем вас. Будьте готовы. Всем покинуть блок космической связи. Убедительно прошу всех покинуть блок космической связи.